Схватка назначена через 3 дня. Я уже сказал, что хочу вашей победы. Что вам для этого надо? Скажите, и оно будет ваше. Так, дайте подумать. Я намерен сражаться протазаном. На всякий случай, мне их нужно штуки 3-4, острых, как бритва. Вот такого размера. Болтон привстал на носках и поднял руку как можно выше, показывая расстояние от пола. 2 кинжала, открытый шлем с наносником, легкий панцирь, тонкая кольчуга, прочные наручи, перчатки и поножи, сапоги без каблука, на подошве, которая не скользит. «Считайте, что вещи уже у вас, сир Болтон», — кивнул Мартилу. «Если вам интересно, я намеревался экипироваться схожим образом. Вы делаете ставку на ловкость и скорость, верно? Значит, у нас есть что-то общее. Мне нужен день или два, чтобы немного привыкнуть к новому оружию и размяться после камеры. Это возможно? Для Мартиллов нет ничего невозможного. Тогда последний вопрос, когда вы поможете мне с невестой? Победите гору и через день или два я зафрахтую Галию. Мы отправимся в Пинтос, хорошо? Вы отдадите мне Тириона, а он-то зачем вам нужен? Нужен. Его голова и способности пригодятся в Дорне. Он карлик, но карлик умный и хитрый. Тем более, принцесса Мирцелла вспоминает о дяде с исключительной теплотой. А ей там скучно, несмотря на все усилия моего брата. Мы передаем его, словно комнатную собачонку. Он будет вашим после Пинтоса. Все складывается наилучшим образом. Вам осталось лишь победить. Рад был познакомиться. Аберин встал, отряхнул кафтан и протянул руку. Рыцарь пожал ее, твердую, жесткую и сильную. Будет весело, Домерик Болтон. Глава 22. Поединок. День выдался солнечным и ветреным. Со стороны моря наползали тучи. Доносился шум огромного города и несмолкающий шорох накатывающих на берег волн. В воздухе чувствовалась соль. Для поединка выбрали внешний двор Красного замка. На предстоящее зрелище собралось свыше 1000 человек. Люди и слуги теснились вдоль стены на башнях. Они смотрели из окон, дверей и конюшни, с переходов, галерей, балконов и даже крыш. Сам двор оказался так забит, что золотые плащи чуть ли не копьями оттеснили всех к стенам, очищая место для боя. Кое у кого из зевак на плечах сидели радостные и возбужденные дети. Под башней десницы, в тени, плотники соорудили помост для королевы Серси, короля Таммина, лорда Тайвина, его брата Кивана, лорда Тирелла с сыном Гарланом и невесткой, Вариса Паука, великого мейстера Пицеля и прочих важных лиц. Там колыхались флаги, а слуги разносили фрукты, легкую закуску и вино. «Славный денек нас ожидает», — заметил Аберин Мартилу, небрежно посматривая в сторону десницы. Принц Дорна сидел в низком и очень удобном кресле, откинувшись на спинку и вытянув далеко вперед мускулистые ноги. Цельные пальцы сжимали неизменный кубок с вином. Красный змей вообще любил выпить. Рядом, на расстоянии вытянутой руки, неторопливо ела виноград его любовница и мать многочисленных песчаных змеек, Иллария Сент. Она сама и ее дочери являлись бастардами, но в Дорне на такие вещи смотрели иначе. По мнению Болтона, Иллария не была такой уж красавицей. Слишком уж она южная, черные вьющиеся волосы, карие глаза, смуглая оливковая кожа. Она привлекала внимание не только внешностью, но и смелыми, открытыми одеждами. Мартилл прибыл в Королевскую гавань в сопровождении пышной свиты. Им выделили отдельную башню, поселив во избежание конфликта как можно дальше от Тиреллов и рыцарей простора. Харминуллер, лорд Адова холма, Дагас Манвуди, лорд Королевской гробницы, леди Лора Блэкмонт, сир Рионал Лирион и сир Дезиэль Дальт, рыцарь Лимонной рощи находились чуть в стороне, за другим столиком. Они негромко переговаривались, бросая на наследника Дредфорта задумчивые и оценивающие взгляды. «Как кольчуга, сир?» — поинтересовался Димон Сент, которого остальные за глаза называли бастардом из Дара Богов. Он был высок, красив, с голубыми глазами, русыми волосами и сильной челюстью. Ходили слухи, что красному змею парень служит не только как оруженосец. «Сидит как влитая», — с удовлетворением констатировал Болтон, приседая и крутя корпусом. «Действительно, предоставленная принцем Дорна амуниция заслуживала самых восторженных слов. Все было высочайшего качества, легкое и невероятно надежное. Рыцари помогли ему надеть панцирь и проверили ремни крепления. Шлем остроконечный, с нащечниками и стрелкой носа, но без забрала, занял причитающееся ему место на голове. Домерик застегнул ремень и тщательно проверил пряжку. Потом он надел перчатки со стальными бляхами на внешней стороне и пошевелил пальцами. Теперь копье, сир Аврон Кворгил, худой и жилистый юноша с дерзким взглядом подал оружие. «Благодарю», — кивнул Домирик. «С копьем вышло немного не так, как он хотел. Вернее, совсем не так, он просил красного змея о протазании. Но дарниец проявил инициативу и дал другое оружие, копье на длинном древке. Само острие было около локтя в длину, не слишком широкое, отлично приспособленное не только для рубящих, но и колющих ударов. Уверен, гора наденет самые тяжелые доспехи в придачу к здоровенному щиту», — заметил принц Дорна 2 дня назад, когда Болтону впервые было позволено размяться и познакомиться со своим оружием. «Ваш протазан идеально подходит для рубящих ударов, но против рыцаря в такой защите его эффективность теряется. Попробуйте копье, мое любимое оружие». Поначалу Болтон немного расстроился, но уже через час, основательно поработав и пропотев, понял все резоны красного змея. Тот был прав, стоило признать, и копье с таким наконечником могло с большей долей вероятности пробить кольчугу горы. Оно и 3 запасных, стоящих в стойке, являлись его основным козырем на предстоящий бой. 2 кинжала в ножнах, укрепленных на пояснице, дополняли его оружие. Сам Домерик искренне надеялся, что до ближнего боя дело не дойдет, и кинжалы не потребуются. А вот и лорд Бес, насмешливо хохотнул Мартилл и приветствовал подходящего карлика поднятым кубком. Ланнистера сопровождали 3 золотых плаща и королевский гвардеец. Вставать Оберин не стал. «Как спалось, милорд? Благодарю за беспокойство. У меня бывали ночи и лучше». Тирион кивнул ему, но почти сразу же повернулся к Болтону. Он сам, его экипировка и дальнейшая судьба северянина интересовали Ланнистера куда сильнее. По сути, от постороннего человека зависела его жизнь и дальнейшая судьба. «Сир Болтон, а вы как себя чувствуете?» Схожим образом, Домерик отошел в сторону, чтобы никого не задеть, и крутанул копье, разминая ноги, корпус и мышцы рук. «Оставляем вас с принцем Мартиллом, милорд», — сказал королевский гвардеец. Он изобразил намек на поклон и в сопровождении 3 стражников удалился. Дарнийцы смотрели на них чуть ли не с враждебностью, хотя они вообще выглядели так, словно их пригласили в столицу не почетными гостями, а заложниками. Было жарко, а скоро, после начала, станет еще жарче. Болтон многое бы отдал, чтобы поединок происходил на севере, в окрестностях Дредфорта, и чтобы вокруг было малость холодней. Свежий, бодрящий, пропахший ароматами леса воздух, прохлада, идущая от рыдальницы, сейчас о подобном можно лишь мечтать, на такое рассчитывать не приходилось. Рыцарь несколько раз глубоко вздохнул. Не хватало еще, чтобы красный змей или бес заметили его неуверенность. «Выпейте с нами вина», — предложила Иллария, любезно подавая Тириону до краев наполненный бокал. Женщина улыбнулась. Ее тонкие, изящные пальцы были унизаны кольцами. «Оно прояснит ваш разум и взбодрит сердце. Зрелище нам предстоит занимательное. Сир Болтон, присоединитесь». Оберин демонстративно развалился на кресле, пытаясь уязвить Ланнистеров и Тиреллов на трибуне. «Спасибо, но мне лучше сохранить трезвый рассудок», — он не собирался пить. Стремясь не потерять легкости проворства, Домерик и позавтракал весьма скромно. «Дело ваше, а вот я всегда пью». И перед боем, поддел Тирион, усаживаясь на стул и болтая ногами, недостающими до земли. Перед боем особенно. Чувство, как вино течет по жилам, даря силы и ярость, бесценно, — рассмеялся Мартилл. Судя по всему, он находился в превосходном расположении духа. «Я дрался в бойцовых ямах, и даже там пил. Собственно говоря, я не пью ничего иного, кроме вина. Такова традиция Дорна», — улыбнулась Иллария Сент. «У нас их много. Мы с радостью ими поделимся». «Верно», — согласился Оберин. «Кстати, я слышал, вы хорошо разбираетесь в традициях, Тирион. А нам с вами найдется, что обсудить. Карликов грош, порядок престола наследия, права племянницы и все прочие в том же духе». «Вы как?» — Тирион что-то осторожно ответил, но Болтон, несмотря на пробудившийся интерес, выбросил лишнее из головы и несколько раз глубоко вздохнул. Ему и без разговоров никак не удавалось успокоиться. Сердце колотилось, как бешеное. Быстрым движением он стер пот с носа. Себе он мог признаться, что вспотел не только из-за теплой погоды. Бастард из Дара Богов и Аврон Кворгил подергали застежки его доспехов. Дагасман Вуди посоветовал подтянуть поясной ремень на еще одну дырочку и проверить кинжалы за спиной. Зрители засвистели и закричали, когда появился Григор Клиган. Он шел неторопливо и так внушительно, что напоминал ожившую башню. Дарнийцы, как по команде, повернулись в его сторону. Тирион отставил кубок на стол и сжал кулаки. В доспехах Клиган выглядел прямо-таки нечеловечески громадным. Домирик нервно сглотнул, глядя на приближающегося человека. Хотя, будучи ростом в 8 футов, обычного человека он превосходил настолько же, насколько лев превосходил пантеру. Несмотря на волнение и появившийся страх, глаза Болтона не упускали ни одной детали. Под длинным желтым камзолом с тремя черными псами на груди у горы был надет панцирь, а уже под ним – кольчуга. Сам панцирь из тусклой серой стали выглядел помятым и поцарапанным. Шлем с узкими щелями для глаз, носа и рта прикрывал голову до середины шеи. На плоской верхушке торчал сжатый кулак, добавляя лишний фут роста. Между шлемом и латным воротом виднелся платок, обмотанный вокруг шеи в несколько слоев. Значит, туда можно бить. Клиган был весь закован в надежную, не раз проверенную сталь, руки, ноги и торс. Но сапоги имели стальные пластины лишь спереди и на подъемах, да и под коленями присутствовали уязвимые места, так же, как и в подмышках. Домирик прикинул, что под кольчугой у горы наверняка стеганая подкладка и вареная кожа. Коль все так, то это заставит его страдать от жары. «Если я проживу достаточно долго и сумею этим воспользоваться», — напомнил себе северянин. Сир Клиган молча воткнул шестифутовый меч в щель между плитками, положил руки на крестовину и замер. Он стоял неподвижно, но даже сейчас от его фигуры буквально расходились волны опасности и страха. Лорд Тейвин повернул бесстрастное лицо в сторону Тириона, задержал взгляд на сыне и поднял руку. Звонкий голос дюжины труб заставил толпу смолкнуть. В центр площадки вышел верховный септон, в высокой хрустальной короне и богатых одеждах. «Мы призываем семерых на божий поединок. Отец, рассуди спор двух этих людей. Воин, вложи силу в бойца правого, и покарай неправого», торжественно провозгласил он. Один из королевских гвардейцев, кажется Осмунд Киттлблэк, подал Клигану тяжелый дубовый щит. Гора продел левую руку в лямки и пошевелил стальными пальцами, поудобнее перехватываясь. Болтон мельком удивился гербу на его щите, семиконечной звезде, наспех и грубо намалеванной поверх трех собак. Кажется, кто-то, вероятно королева Серсея, показывала так свою веру, или призывала богов на помощь. Сир Григор Клиган, скачущая гора, продолжил Септон, и его противник, сир Домирик Болтон, красный клинок. Толпа очнулась, сразу стало шумно. «Дорн с вами, сир Болтон», он и не заметил, как красный змей очутился рядом и положил руку ему на плечо. «Заставьте гору страдать». Болтон почувствовал признательность к этому непростому, наверняка жестокому и хитрому, но в чем-то хорошему воину. Насколько карлик невиновен, посетила его неожиданная мысль. Пусть семеро, ложные боги, но они дают победу правому и его бойцу. Что если карлик действительно отравил короля Джоффри, своего племянника? Вот будет забавно, если боги уже решили его судьбу, и решили не в его пользу. От этой мысли он ощутил холод в животе. Такие предположения следовало гнать сразу же, не давая им времени укрепиться в разуме. А иначе и выходить на бой не следовало. «Будь собой, ничего не бойся, не волнуйся, действуй по плану», убеждал себя рыцарь. Он вознес короткую молитву к старым богам. Чердрива из Богороща Дредфорта встала перед мысленным взором, и он почувствовал прилив сил. Это его слегка приободрило. Домирик словно увидел скупую улыбку отца и его глаза, зеркальное отражение собственных. И в свои глаза лорд Руси никогда не позволял проникать тем чувствам, что делали его слабым и уязвимым. Разве он хуже? Северянин шагнул вперед. Он вышел из-под навеса дарнийцев под безжалостные лучи южного солнца. Болтон одним взглядом охватил трибуну. Лицо королевы Серсии выражало недовольство. Рыцарь невольно подумал, что было бы куда лучше, будь он ее бойцом, а не карлика. Испортить отношения с Ланнистерами не выглядело самой здравой идеей на свете. Десница сидел совершенно неподвижно. Лорд Тирелл ухмурился. Киван наклонился и что-то негромко сказал на ухо старшему брату. Тейвин лишь дернул углом рта. Король Таммин широко распахнул глаза. Первоначальное расстояние между противниками составляло около 50 ярдов. Болтон неторопливо двигался вперед. «Верю в тебя, Домирик», — успел он услышать пожелание Тириона. Голос беса звучал так трогательно, в нем было так много обеспокоенности и желания жить, что северянин невольно усмехнулся. Гора шел медленно и зловеще. «Это не земля дрожит под его ногами, это бьется мое сердце», — убеждал себя Домирик. «Начинайте», — Сиры, верховный септон махнул рукой и торопливо отступил в сторону трибуны. На, гора неожиданно совершил резкий рывок, преодолевая разделяющие их ярды. Его меч сверкнул на солнце и по великолепной дуге устремился вниз. Такой прыти Болтон не ожидал, и все же он был готов и не менее быстро сделал два шага в сторону. Меч великана заскрежетал по плиткам двора. Копье ударило гору в предплечье, высекая искры. Бой начался. Зрители встретили первые действия радостными воплями. Трибуна безмолвствовала. Клиган еще раз махнул мечом, рассекая воздух. Болтон не стал ставить блок. Он сместился в сторону, одновременно описывая вокруг противника дугу. Гора ударил раз, еще раз, чиркнул мечом по наконечнику копья и заворчал, как просыпающийся медведь, грозно и недовольно. Под вопли и крики зрителей Болтон продолжал свой танец. Его копье казалось ожившим и смертоносным языком. Оно ударило противника в ногу, в щит, в руку, в пальцы, сжимающие меч, попробовало добраться до глаз, скользнуло по панцирю, устремилось к щели под шлемом и пошло на второй круг. Волнение в толпе нарастало. Кто-то оглушительно засвистел. Удар, еще один. Гора жестким блоком принял выпад на кромку щита и ускорился, стремясь сбить его, как лавина сметает камни и одинокие деревья. Болтон пропустил выпад противника и резко развернулся, приседая. Копье ударило быстро, и удар пришелся в икру горы. Домерик почувствовал, что он достиг цели. Дорн, от Аберина ничего не укрылось. Свита поддержала своего принца. «Ты сдохнешь, сир Гора!» — закричал то ли бастард из Дара Богов, то ли Кворгилу. «Я выдавлю твои глаза, щенок!» — впервые негромко проворчал Гора. Он остановился, наклонил голову для лучшего обзора и просто стал смотреть, прижав щит к груди и опустив меч к земле. Болтон хотел ответить, но сдержался. Двигаться, крутиться и молчать, сохраняя силы и изматывая противника. Таков был первоначальный план, и он не изменился. У него отсутствовала личная заинтересованность в поединке. Он хотел выбраться из плена. Вот и все. Никакая ненависть, вражда или чувство мести не туманили его разум. Следовало сделать трудную работу, аккуратно и не подставляясь лишний раз. Гора, несмотря на размеры, обладал неплохой проворностью для такой громадины. Он словно убаюкивал и усыплял бдительность, действуя излишне неторопливо. В один из моментов он резко перешел в атаку. Его мощный и точный удар пришелся по копью и перерубил древко. Часть с наконечником отлетела в сторону и ударила одного из зрителей в ногу. Люди отпрянули в разные стороны. Клиган сразу же надвинулся, делая быстрые выпады. Болтон упал на спину, перекатился в бок, вскочил на ноги и побежал в сторону дарнийцев. За спиной он слышал грохот тяжеленного горы. «Лови!» Красный змей стремительно выдернул копье из стойки и кинул в центр площадки. Домерик схватил его в воздухе, тут же развернулся и вновь начал кружить вокруг противника. На каждый выпад Клигана насчитывалось 4-5 ударов копья. Почти все они приходились в щит или сталь доспехов, но некоторые все же достигали цели. Бойцы безостановочно двигались, начав смещаться к трибунам. «Мальчишка, я брошу твое тело на поживу псам», — заорал Гора после еще одного пропущенного выпада. На сей раз Болтон поразил его в подмышку и порвал кольчугу. «Дерись, как мужчина, не увиливай». На плиты медленно капала густая и темная кровь Сира Клигана. Она пятнала камень, отмечая каждый шаг великана. Королева Серсия сжала руки. Ее сын облизал губы. Дарнийцы выкрикивали угрозы и пожелания Горе попасть в седьмое пекло. Болтон еще раз поздравил себя с тем, что выбрал правильный, без забрала, шлем. Так он мог дышать полной грудью. И все же ему было жарко. Непонятно, как Гора с закрытым забралом дерется на таком солнцепеке. Сир Григор уже не первый раз постарался его оттеснить, поставив лицом к солнцу. Но прием действовал плохо. Северянин раз за разом обходил его по кругу, заставлял разворачиваться и самому ловить широкой грудью солнечные лучи. Гора с рычанием махнул мечом, целя в голову, но Болтон просто присел. Он сделал длинный шаг левой ногой. Правая осталась позади, вытянувшись в струну. Левая рука направила копье строго вперед, в намеченное место, а вторая рука придала удару дополнительные силы. Выпад получился идеальным. Узкий наконечник ударил между панцирем и латной юбкой. Домерик почувствовал, как рвется кольчуга. Наконечник вошел в тело на добрую ладонь. Он крутанул древко, стремясь расширить рану. Гора дернулся. Наконечник застрял. От выпада Болтон сумел уйти, но внушительный щит с грохотом ударил его в грудь и заставил упасть на плечо, выпуская копье. Боль была адской. Домерик был готов поспорить, что его кости протестующе захрустели. Дыхание сбилось, а в глазах поплыли круги. Один из кинжалов выпал из ножен. Гора со всей силы ударил по нему сапогом. Он полетел в сторону Болтона и ударился об панцирь. Гора надвинулся, заслоняя солнце. Время остановилось. Болтон увидел, как клинок движется к нему и перекатился вправо. Раздался скрежет, это меч в очередной раз столкнулся с плиткой. Домерик буквально прыгнул вперед, обежал вокруг горы, который медленно вертел головой, пытаясь не потерять его в узких щелях шлема. Копье выскочило из раны, и Домерик ловко подцепил его мыском сапога, подкинул в воздух и вновь схватил, чувствуя под кожей перчаток надежную твердость древесины. Некоторое время он бегал от горы, восстанавливая дыхание и приходя в себя. Смерть прошлась весьма близко. Болтон перехватил древко, ударил тупой стороной и сразу же развернул, пытаясь достать гору рубящим выпадом. Тот поставил щит и отбросил его. С каждой минутой дыхание Клигана делалось все более шумным. Острие копья принялось скользить вокруг меча, имея внушительное превосходство в скорости. Домерик еще ни разу не принял меч жестким блоком. Это было опасно и могло закончиться очень плохо. Северная падаль, теперь в голосе горы звучало бешенство. Болтон слышал его отчетливо. Он молча продолжал описывать круги, то делая выпады, то, как кошка, отскакивая назад, вынуждая громадного рыцаря поворачиваться следом. Клиган постоянно терял его из виду. Уж слишком сильно глазная прорезь ограничивала обзор. Домерик хорошо пользовался этим, и длиной копья, и великолепным мастерством, и собственным проворством. Он и сам начинал чувствовать усталость, но сейчас она была в чем-то приятной. Она ощущалась как усталость хорошо прогретого тела, способного еще долго сражаться в таком темпе и на такой жаре. Она внушала уверенность. Правда, пот с лица лился буквально ручьем. Иногда он попадал в глаза, и это мешало. И все же, хотя крови на плитах было все больше, гора никак не показывал слабости. Он лишь стал двигаться чуточку медленней, да решил беречь силы. Григор время от времени ругался или рычал, но теперь большей частью дрался в угрюмом молчании. Выгодав момент, Домерик подхватил с земли собственный кинжал и метнул его в горло Клигана. Тот проворно подставил щит, и он улетел к зрителям. Кто-то сцепился из-за сувенира. Их танец продолжился. Солнце припекало и подбиралось к зениту. Появилась жажда. Болтон провел языком по сухим губам и понял, что пора доставать из рукава припасенные козыри. Арья Старк показала ему немало приемов водного плясуна. Конечно, девчонка не успела стать мастером, но у нее присутствовал несомненный талант. Благодаря врожденным способностям, упорству и терпению она кое-чего добилась. Такому бойцу, как Домерик, не требовалось подавать все на блюдечке. Он уяснил суть, понял несколько движений и пируэтов водного плясуна и приспособил их под свой стиль. Примерно так он расправлялся с наемниками Варгахаута. И сейчас он вновь применил тот же прием, который гора наверняка не видел. Наши клинки остры. С выдохом Болтон присел и пропустил меч над головой. Ноги переступили, совершая несколько быстрых шагов. Он весь стал, как масло, текучее, неосязаемое, скользкое, способное проникнуть в любую щель. Жало наконечника уперлось под колено Клигану. Надавив на него всей массой тела, Болтон также изящно отпрянул назад, таща копье за собой и вспарывая вареную кожу штанов. Сука! Сир Григор припал на одну ногу. Кровь хлынула струей. На трибуне повисло неверящее молчание. Дети визжали. Женщины прижимали руки с зажатыми платками ко рту. Зрители вопили, как обезумевшие. Красный клинок! Красный клинок! С каждой минутой эти два слова звучали все громче и сильнее. Казалось, они разносились не только в стенах замка, но их слышала вся столица и весь Вестерос. Дарнийцы уже давно стояли и воинственно потрясали руками. Они неистовствовали. Звучали горделивые кличи их домов и упоминания о давней мести. Аберин и Иллария, не скрываясь, выражали восторг происходящим. Лишь один Тирион молчал, боясь поверить и спугнуть близкую удачу. Болтон окинул их единственным взглядом, замечая улыбки на лицах красного змея и его любовницы, сжатые кулаки и надежду в глазах беса, раскрытый в восторженном крике рот бастарда из дара богов, и почувствовал ликование. «Остынь, успокойся», — осадил он себя. «Рано торжествовать. Отступи на 4 шага и оцени положение. Дыши глубже». Болтон отпрянул и пошел вокруг Клигана, держа копье в правой руке, положив его вдоль предплечья и прижимая к боку. Он двигался быстро, шагая широко и стремительно. Через шершавые и устойчивые подметки сапог хорошо чувствовались камешки и трещины на камнях брусчатки. Гора поворачивался следом, но движения давались ему с огромным трудом. Его правая нога, та, которую северянин так хорошо подрезал, постоянно подгибалась и не держала веса тела. «Не играй с ним, Домерик!» — послышался крик Тириона. «Я и не собираюсь», — про себя ответил рыцарь. «Вот чего-чего, а играть с горой точно не входило в его планы. Мало того, что противник слишком великоват для игрушки, так он еще и помнил, чем закончилось подобное для Аберина Мартилла. Гора поворачивался, поворачивался и упал на колено. В тот же миг копье Болтона ожило и метнулось к его голове. Шлем в очередной раз спас Клигана, но удар оказался такой силы, что для удержания равновесия тому пришлось опереться на руку. Наконечник копья ужалил в заднюю поверхность бедра, в самую середину, незащищенную железом. Болтон выдернул копье и отошел назад, и вновь северянин пошел по кругу. Под горой крови натекло столько, что более мелкий и слабый человек уже наверняка бы потерял сознание и умер, или, по крайней мере, сильно ослаб. Гора умирать не собирался. Упершись щитом в плитку, он выпрямился и встал. Основной вес приходился на левую ногу, правая лишь слегка, мыском, касалась камня. Болтон провел несколько атак, продолжая использовать легкие и быстрые приемы водного плесуна. Один раз наконечник копья попал точно в щель шлема. Домерик не был уверен, что поразил глаз, но, кажется, так оно и было. Гора дышал со свистом. Изредка он набирал в грудь воздуха, и тогда его запала хватало на 2-3 выпада, после чего он вновь уходил в глухую оборону. От него пахло тяжелым, как от загнанного сикача. Потом Болтон порезал ему локоть, поранил спину и под конец умудрился поразить шею. После последнего удара сир Григор зашатался и как подрубленное дерево рухнул на землю. Он упал на спину, широко раскинув конечности, и замер. Болтон описал вокруг противника полный круг, держась подальше от длинных рук и ног, и подмечая малейшие движения. «Вставай, сир», — громко сказал Домерик. «Не хотелось бы добивать лежачего, но ты не оставляешь мне выбора». Зрители оглушительно шумели. Сотни лиц, счастливых, радостных, испуганных, недовольных, восторженных и потрясенных, мелькали со всех сторон. Память об этом дне переживет долгие годы. Он буквально чувствовал, как вся 8000-летняя череда Болтонов, свободных красных королей и тех, кто вынужденно стал вассалами Старков, торжественно и с немалой гордостью наблюдает за ним в этот миг. Предки творили разные вещи, ужасные и благородные, страшные и неповторимые, подлые и героические, но рядом с их величием он бы не затерялся. Не после такого, уже не сейчас, признай поражение или умри, сощурил глаза Болтон, продолжая движение. Восторг буквально рвался наружу. С огромным усилием он заставил себя быть терпеливым и хладнокровным. Клиган некоторое время лежал молча. Это была уловка, именно на такую в его видении попался принц Дорна. Но Мартилл был воодушевлен, безрассуден и счастлив. Чувство ненависти пьянило его разум, а мысли Болтона оставались такими же холодными, как снег вокруг Дредфорта в самые суровые и длинные зимы. «Сир, ты меня слышишь?» — позвал северянин в последний раз и приготовился нанести добивающий удар. На сей раз гора зашевелился. «Чтоб ты сдох, сраный клинок!» Клиган перевернулся на живот, подобрал руки-ноги и принялся подниматься. Можно было ударить прямо сейчас, но в таком поступке отсутствовала честь, да и славы он не добавит. Болтон хотел чистой победы, такой, о которой бы слагали легенды и песни. Тем более, сейчас он мог себе позволить подобное великодушие. Рыцарь дождался, когда шатающийся великан выпрямился и прижал щит к груди. Лишь после этого пошел в атаку. Первый выпад Клиган отбил, второй оказался ложным, как и третий. Четвертый заставил противника пошатнуться и открыться. Пятым ударом Болтон загнал копье ему под шлем и надавил изо всех сил. Латный кулак Гора ударил его в грудь, но Болтон видел опасность и успел отпрыгнуть. Удар пришелся на излете, и лишь откинул его еще дальше. Стальные пальцы Горы сжались. С оглушительным грохотом самый большой человек из тех, кого довелось видеть Болтону, рухнул на колени, а потом, с проклятием, завалился на бок. Последним усилием он выдернул копье из раны. Кровь залила панцирь, грудь, живот и ноги рыцаря. Псы на груди казались как живые. Гора дернулся несколько раз, что-то гневно прошептал и застыл. Победил сир Домерик Болтон, красный клинок. Потрясенный верховный септон ловил взгляд десницы и не торопился объявлять победителя. За него это сделал принц Дорна. Он вышел вперед и встал рядом с Болтоном. Дом Мартиллов берет его под свою защиту. так же как и Тириона Ланнистера, невиновность которого удостоверили семеро. Тайвин Ланнистер молча встал и, не говоря ни слова, отправился в замок. Сразу же за ним ушли недовольная королева, юный король Таммин и лорд Киван. Жирный Розантирелл и покряхтывающий Пицель поспешили следом. Десятки мелких лордов и рыцарей принялись громко обсуждать увиденное. Варис Паук с совершенно нечитаемым лицом спрятал руки в широких рукавах и молча смотрел на северного рыцаря. Около десятка золотых плащей во главе с сиром Лоросом Тиреллом подошли к телу проигравшего. Лишь сейчас Домерик понял, что все закончилось. Он победил. Неожиданно, словно выдернули пробку, его покинули силы. Рыцарь почувствовал себя таким уставшим и опустошенным, как никогда прежде. Та целеустремленность и сосредоточенность, что вела его весь бой, вдруг просто испарилась и пропала, как туман под лучами жаркого солнца. Захотелось лечь и уснуть. Сир Болтон. Красный клинок. Рыцари из свиты Красного Змея окружили его, похлопывая по плечам, радуясь и ликуя. Кворгил принялся расстегивать ремни панциря. Северянин услышал, как кто-то сказал, что гора оказался не таким грозным, и что он бы и сам его победил. Когда медведь взят, каждый из охотников говорит, что с легкостью проделал бы такое в одиночку, раздался насмешливый голос Тириона. К Ланнистеру полностью вернулось его язвительное и неунывающее веселье. Он улыбался и выглядел самым счастливым человеком на свете. «Правда, сир Болтон?» «Правда», оруженосцы Мартилла принялись снимать с него поножи, а Домерик просто дышал, глубоко и гордо. Южный ветер играл с парусом и флагом на верхушке мачты. Он поднял небольшую волну и белил ее легкой пеной. Он дует с нашей родины. «Сдается мне, это хороший знак», — заметил Эберин Мартиллу, опираясь локтями на борт дарнийской красавицы, Галеи, которую Красный Змей зафрахтовал у кого-то из своих земляков, очутившихся в Королевской гавани по торговым делам. Матросы уже подняли внушительный серо-желтый парус, дав гребцам возможность передохнуть. Капитан относился к Мартиллу с подчеркнутым уважением, уступив собственную каюту и приказав натянуть над кормой защищающий от жара полог. Под ним, в тени, овиваемые легким бризом, они все и расположились. Димон Сент, бастард из Дара Богов Острым, как бритва ножом, резал окорок, выглядевший красно-коричневым от обилия перца и специй. Арон Кворгил переливал густое вино из бочонка в серебряный кувшин. Они весело переговаривались и шутили. Дарнийская красавица ходка шла на восток, в Пинтос. За спиной расходились невысокие волны. Пронзительно кричали чайки. В солнечном мареве исчезала столица. С каждой минутой она отдалялась все дальше и дальше. Громадина Красного замка сливалась с горизонтом. «Мне нравится этот ветер», — с беззаботной улыбкой заметил Тирион Ланнистер. Он с надеждой и немалым оптимизмом смотрел вперед, на ожидающее их всех будущее. «А тебе, Болтон, он влечет нас в нужную сторону», — лениво согласился рыцарь. «Было здорово сидеть вот так, босиком, в легкой одежде, и чувствовать, как прогретый воздух забирается под рубаху, в то время как солнце ласкает кожу и убаюкивает. А еще его окружали дарнийцы, их уважение и красноречивые взгляды, и они грели душу». Правда, Домерика немного смущала откровенная и многообещающая улыбка Ларии Сент. В Дорне царили легкие нравы. Ранее он читал об этом. Сейчас ему предлагали проверить данное утверждение на практике. После победы над горой прошло 3 дня. Ворон с письмом улетел в Дредфорд. Тело сира Клигана отправили принцу Дорану Мартиллу, как трофей, показывающий, что Дорн никогда и ничего не забывает. Клиган оскорбил дом Мартиллов, и ныне он расплатился. Полностью, с процентами. Красный Змей считал, что теперь Болтонов будут славить по всему Вестеросу. Имя Домерика встало в один ряд с такими рыцарями, как Баристан Силми и Эртур Дейн, Меч Зари. Ну, может и не встало, но Болтон приблизился к ним вплотную. Это было чертовски приятно. Он представлял отца, Русерис Вилла, Тора, остальных друзей, Арью Старк, Алис Картстарк и прочих северян. И тогда на его лице сама собой рождалась улыбка. Лишь мысли о Винофрид Мандерли заставляли радость отступать на второй план. «Как и обещал, я помогу вам с поисками невесты», — Красный Змей отпил глоток и потянулся с довольным видом. Он взял с поданного демоном блюда кусочек мяса и с аппетитом его прожевал. «Мне нужны приметы. Итак, как выглядит леди Винофрид и тот, кто ее похитил?» Глава 23. Пинтос, их компания, сам Домерик, Тирион Ланнистер и Аберин Мартилл расположились в изысканно обставленной комнате тысячелетнего шторма. Несмотря на странное название, смысл которого Болтон так до конца и не понял, Гостиница считалась одной из лучших в Пентосе. Илария Сент, любовница Красного Змея, отправилась с дамами из свиты и несколькими рыцарями в сторону торговых рядов, а его оруженосцы и десяток оставшихся воинов занимали соседние комнаты. Двое из них неотлучно охраняли принца в коридоре, с другой стороны дверей. Позади остался недолгий переход через узкое море. В глотке, проливе, отделяющем остров Дрифтмарк от острова мыса, они заприметили три патрульных корабля Станниса Баратиона. На самом внушительном реял флаг с пылающим сердцем и коронованным оленем, второй шел под серебряным морским коньком Виларионов, а третий хвастался рыжей лисицей и принадлежал Флорентам. Патруль драконьего камня вел себя спокойно. Они просто пропустили корабль под дарнийским флагом. То ли Станнис не хотел ссориться еще и с Дорном, то ли им было просто лень ловить одно из бесчисленных торговых судов, снующих туда и сюда между столицей, долиной, Белой гаванью, штормовыми землями и вольными городами. После поражения на Черноводной король Станнис отступил на драконий камень. Ходили слухи, что он собирается отправиться в штормовой предел и держать там оборону от ланнистеров. В любом случае, судов у него все еще оставалось достаточно, и три галеи выступали весомым тому подтверждением. «Моя победа через два хода», — бес пошевелился на стуле и потер поясницу. Они с принцем Аберином сражались в Кайвассу по 10 драконов за партию. Карлик оказался искусным игроком. Хотя Красный Змей и сам кое-что понимал в этой игре, он уже проиграл 60 монет. Болтон не остался в стороне и в свою очередь помог бесу улучшить благосостояние, проиграв 3 партии из 3. Правда, в настоящий момент он был нищ, как бродячий септон. Тириону пришлось удовлетвориться обещанием, что деньги он получит позже. Кайвассу Домерик знал плохо, и достаточно быстро понял, что не соперник самому маленькому из ланнистеров. Слишком уж тот умен, да и на язык остер, а подвергаться его сомнительным и двусмысленным остротам лишний раз не хотелось. «Похоже на то», — проворчал Красный Змей. Он еще раз осмотрел доску и с неудовлетворением добавил: «Победа ваша, лорд Бес. Где вы так ловко научились играть? Во время заседаний Малого Совета? А вот и не угадали», — язвительно улыбнулся Тирион. «Мне было некогда заниматься такими глупостями. Мой отец и драгоценная сестрица твердо верят, что все это время я пил, не вылезал из борделей, плел интриги, подкупал людей и сеял хаос, дабы погубить их всех. А что, не так?» — лениво поинтересовался Аберин, наливая себе и собеседнику вина. «Короля Джоффри отравили, и вы главный подозреваемый. Я был таким до победы нашего общего друга», — Тирион отсалютовал Болтону полным кубком. «Теперь моя репутация белее свежего снега. Неужто вы продолжаете сомневаться в моей невиновности? А ведь ее подтвердили 7. Боги помогают тем, кто умеет хорошо сражаться», — усмехнулся Мартилу. «Думаю, все дело в Болтоне. Именно он спас вашу непутевую головушку». «Так и есть. Моя голова и ее содержимое очень ему признательны. Но позвольте оставить надежду, что и 7 не остались в стороне», — Тирион задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Признайся, Домерик, что в настоящем бою, где-нибудь под Харренхоллом, ты бы не одолел Клигана 1-1, верно?» Болтон сидел на подоконнике, не принимая активного участия в разговоре, и разглядывал город за окном. Вид на Пентос открывался величественный. Взгляд привлекала красная громада храма Арглора и дворец принца на холме. Многочисленные усадьбы, дома и улицы дополняли картину. Виднелись деревья. Где-то на крыше ворковали голуби. «Доведись нам сойтись, он бы вырезал добрую четверть моих клинков, прежде чем мы бы его утихомирили». Он не видел смысла отрицать очевидные истины. Победа над таким соперником, как гора, стала возможна благодаря стечению ряда обстоятельств, где внушительное свободное пространство, изобилие времени, соответствующие доспехи и сам поединок без вмешательства посторонних сыграли ключевое значение. Они предопределили исход, ну и его мастерство, конечно. «Странный ты человек, сир», — заметил Тирион. «Обычно молодые люди твоего возраста приписывают все заслуги исключительно себе. Они ответили бы иначе». «Так я себе и приписываю», — возразил Болтон. «Это я тебя спас, а не кто-то другой. Не забыл? Случаем, ланнистеры ничего не забывают и всегда платят долги. Ну, что, кто хочет еще сыграть? Давайте, смелее, мне нужны деньги». Аберин отказался, поднялся и прошел вглубь комнаты. Там находилась внушительная кровать под балдахином. Красный Змей прилег на нее, как и был, в одежде и сапогах. Болтон также не захотел спонсировать беса. Он вообще не желал отвлекаться и участвовать в том, что никоим боком не приближало его к поискам Винофрид, а дело не трогалось с места. Они уже двое суток пробыли в Пинтосе, но все еще ничего не достигли. Правда, так считал лишь он один. Красный Змей быстро нашел знакомых и тех, кто был связан с его домом торговыми договорами или старыми связями. Сейчас эти люди старались узнать хоть что-то по поводу Рамси Сноу и той, кого он похитил. Дейтерион что-то придумал, успев поговорить с хозяином тысячелетнего шторма и матросами в порту. Если смотреть с такой точки зрения, то дело двигалось, и ему оставалось лишь ждать. Прошло некоторое время. Красный Змей задремал. Он дышал неслышно, как чуткий и опасный зверь. Тирион взял книгу и с удобством устроился на кресле, обложившись подушками. Читал он быстро, страницы так и шелестели, переворачиваясь одна за другой. Домерик попытался последовать его примеру. Книга попалась про андалов, которые одно время удерживали Пинтос, но мысли блуждали далеко. Он ничего не запомнил, постоянно выглядывая в окно и смотря, как солнце поднимается все выше и выше. Рыцарь договорился встретиться в порту с одним моряком, капитаном Галей, который по внешнему виду больше походил на пирата, чем на торговца. Заняв деньги у Мартилла и передав их этому капитану, он рассчитывал, что тот сумеет что-то узнать. Даже если его обманут, драконов он не жалел. В Дредфорте их имелась целая груда, да и на кону стояла жизнь невесты. В дверь негромко постучали. «Заходи», первым, несмотря на легкий сон, среагировал Красный Змей. Он зевнул и почесал голую грудь в вырезе рубахи. «Пришел человек, он к вам, мой принц», из коридора к ним заглянул бастард из Дара Богов. «Говорит, что у него есть для вас что-то важное. Тащи его сюда», приказал Змей. Он резко встал, провел рукой по волосам и подошел к столу. «Молись своим богам, Болтон». Кажется, дело пошло. Два дарнейца ввели в комнату невысокого, богато одетого человека. Выглядел он лет на 30 и не имел оружия. Аберинки в ком отпустил людей. «Здравствуйте, милостивые господа», гость не поленился поклониться. «Я Пайлай Сарзи, а вы, надо полагать, принц Аберин Мартилл?» «Да, коль скоро отец так меня и назвал. А ваши спутники, лорд Тирион Ланнистер и сир Домерик Болтон?» Сразу же ответил Змей. Рик невольно поморщился. Слишком уж легко Мартилл выкладывает козыри и раскрывает тайны. Ведь можно вести себя более скрыто. Или вообще ничего не говорить. С другой стороны, дарнийцы народ тщеславный. Да и карлика не просто выдать за кого-то другого. Поэтому и опознать их легко. Так что, может, Змей и прав, игнорируя лишние трудности. «Вас-то мне и поручено навестить», — мужчина прикрыл глаза. «Я служу магистру Иллирия Мапатису. Мой господин приглашает вас в гости. Он обещает изысканный обед и интересную беседу. Всегда мечтал познакомиться поближе с кухней Пинтоса», — тут же заметил Тирион, откладывая книгу в сторону. «Если бы Домерик не успел его узнать, то легко бы купился на такой тон и беззаботное поведение. Я немало слышал о магистре, но встречаться нам не доводилось», — признался Аберин. «Где он нас ждет?» «В загородной усадьбе». От пинташейца не укрылась некоторая настороженность Мартилла. «Я могу поклясться, что вашей жизни ничего не угрожает, не стоит. С нами отправятся мои люди. Как будет угодно», — гость поклонился. «Буду ждать вас на улице, в паланкине». Он ушел, и Болтон сразу же повернулся к Мартиллу. «Я и сам слышал про этого Мапатиса, но крайне мало. Что он за человек? Обычный сырный лорд, толстый и пузатый, но умный, богатый и влиятельный». Аберин быстро надел перевязь с мечом и кинжалом. В молодости он слыл известным браво и уже тогда начал сколачивать себе имя и состояние. «Это не опасно?» – поинтересовался Тирион. «Нет, в Пинтосе чужаков убивают иначе. Не так открыто. Не стоит прудить в штаны по любому поводу», – дарниец гортанно хохотнул. «Я больше чем уверен, что до магистра дошли слухи о нашей активности. Думаю, ему есть что сказать. Естественно, не за просто так». Он перехватил вопрос Болтона, который не успел сорваться с языка. «Тогда не будем задерживать такого хорошего человека», — подвел итог Ланнистер. «Принц, зачем вы нас представили этому Эсарзи?» Уже в коридоре, спускаясь по ступенькам с третьего этажа, Домерик не удержался от вопроса. «Может, не стоило так делать? Вот что я скажу, магистр человек опасный, и связи у него серьезные. Будьте уверены», — Змей сначала посмотрел на Болтона, а затем перевел взгляд на Ланнистера. «Он прекрасно знает не только кто вы, но и всех моих спутников, включая слуг, имена, прозвища и даже слухи. Так что нам нет смысла темнить. В известной мере, он что, такой же всезнающий, как и паук в столице?» По лестнице Тирион двигался неуклюже. Все же его короткие и кривые ноги давали о себе знать. «Да», — коротко ответил Мартилу. Дорога к усадьбе магистра оказалась не особо долгой. Солнце поднялось и пекло вовсю. Улицы казались полупустыми. Местные, как правило, предпочитали пережидать самое жаркое время суток где-то в тени или дома. Домерик с неудовольствием подумал, что не успеет на встречу с капитаном. Жаль, вдруг тому действительно удалось что-то выяснить. Эсарзи прибыл к ним в роскошном паланкине, но сейчас из уважения остался на ногах, а носильщики шли следом за их группой. Пэйл рассказывал о городе и его жителях. В воздухе пахло потом, специями и пылью. Аберин, несмотря на уверение, что им ничего не угрожает, забрал своих дарнийцев, больше десятка человек. Сейчас они молча шагали позади. Усадьбу магистра охранял высокий забор и основательные ворота. «Нам сюда», — показал Эсарзи. Они прошли сквозь полукруглую калитку, с узором в виде переплетенных растений. На входе стояло два человека с копьями. Неполноценные бойцы, а скорее всего обычные стражники. «Богато живут в Пинтосе», — заметил Тирион, а их сопровождающий лишь улыбнулся. После калитки они прошли по присыпанной гравием дорожке. Вдоль нее благоухали клумбы с цветами и душистыми деревьями. Чуть дальше, за подстриженными кустами роз, виднелся пруд. На нем даже лебеди плавали. Сам дом был двухэтажный, с широким крыльцом. Перед ним стояла мраморная статуя юноши с вьющимися волосами и клинком в руке. Внутрь вели ступени. Там все оказалось выложено из камня. Стены, пол, потолки, разного цвета, но хорошо подобранные. В широком коридоре также стояли статуи, а на стенах висели гобелены. Повеяло прохладой. Мартилл и Болтон особого внимания на окружающую обстановку не обращали, а Тирион, не скрываясь, крутил головой. Похоже, от его внимательного взгляда ничего не ускользало. В небольшой круглой комнате, примыкающей к коридору, Эсарзи попросил Мартилла оставить свиту. Змей лишь кивнул, и дарнийцы выполнили приказ. Дальше, совсем недалеко, они прошли вчетвером. «Добро пожаловать!» Пинташиец остановился около резных двустворчатых дверей. Выложенные серебром узоры изображали какие-то исторические сюжеты или что-то похожее. Рядом стоял слуга. Он поклонился и открыл двери. Первым в покой уверенно шагнул Мартилу. Болтон и Тирион двигались следом. Эсарзи помахал им рукой и остался в коридоре. «Я рад нашему знакомству и встрече». В огромном зале с дорогой мебелью их встречал высокий и невероятно толстый человек. Его раздвоенная, обильно умощенная маслом борода и волосы были окрашены в желтый цвет. Маленькие, напоминающие поросячьи, глазки, смотрели весело и внимательно. Удивительное дело, но для такой туши он двигался очень легко и даже изящно. От него пахло мускатным мылом и цветочными духами. «Похоже, толстяк действительно начинал как браво», — прикинул Болтон. «Магистр Иллирия», — в голосе красного змея смешались уважение и насмешка. «Наконец-то мы встретились. Мой дом всегда открыт для гостей из Дорна», — улыбнулся хозяин. Он поднял пухлую руку с пятью перстнями на каждом из пальцев и помахал ею в знак приветствия. «Присаживайтесь, присаживайтесь. Я рад привечать и ваших друзей. Не представите мне их, принц, думаю, вы и так всех знаете», — с понимающим видом усмехнулся Аберин. Он сел в низкое кресло и небрежно закинул ногу на ногу. «Тирион Ланнистер, младший сын королевского десницы, лорда Тайвина. Сможете его опознать в этой комнате?» Принц хохотнул, показывая прекрасное расположение духа. А рядом с ним сир Домерик Болтон, красный клинок, наследник Дредфорта. «Как жаль, что тело ныне стало моим врагом и не позволяет того, что я делал в молодости», — магистр лукаво улыбнулся и похлопал себя по внушительному пузу. «Поистине, я бы сразился с вами, сир Болтон. Вы одолели Григора Клигана, а это дорогого стоит. Водный плесун Пинтоса против школы западных рыцарей. Мы бы озолотились, принимая ставки на такой бой. А, что скажете? Почему бы и нет?» Домерик поддержал шутку. «Вот и я о том же», — Мапатис перевел взгляд на беса. «Да и вы, милорд Тирион, на слуху. Слава о каждом из вас дошла даже до Пинтоса. Обо мне слава пошла с самого рождения». Тирион сел рядом с Мартиллом и, потянувшись, отщипнул ягоду от виноградной кисти на столе. «А узкое море действительно очень узкое». «Так и есть. А вы разве не присядете, сир Болтон?» — поинтересовался Мапатис. «Я рад нашему знакомству, но намерен остаться на ногах», — ответил парень. Он, не скрываясь, осматривал магистра Иллирия, пытаясь сообразить, что тот за человек. Не браво, а именно человек. Но под маской радушного и веселого толстяка мог скрываться кто угодно, и рыцарь не торопился делать выводы. «Ваше право», — хозяин дома повернулся к Мартеллу. «Чашу вина, белое, красное, вино какой страны вы предпочитаете в это время дня, принц, дарнийское, что желают остальные гости, эля, темного, с копченым привкусом». Кажется, и Натериона нашла охота пошутить. Его доставят немедленно. А вы, сир Болтон, присоединюсь к принцу Аберину. Домерик поборол детское желание попросить чего-то необычного. Не шутить он сюда пришел. Вина и закусок дорогим гостям. Магистр хлопнул в ладоши. Слуги появились как из-под земли. Они ловко и сноровисто наполнили кубки и расставили перед гостями несколько тарелок, умело сервировав маленький столик. Магистр с шумным выдохом сел напротив. Его внимательные глазки перебегали с одного человека на другого. «Попробуйте вон то блюдо, милорд Тирион. Это тарталетки с черничной начинкой. Готов поспорить, они придутся вам по сердцу», — магистр проявил радушие. «Мы начнем с легких закусок. Впереди, чуть позже, нас ждет настоящий пир. Теперь, когда все необходимые формальности выполнены, нам стоит перейти к делу», — подал голос Мартеллу. Он с самым небрежным видом держал кубок с вином, но пить не торопился. «Да, дело», — магистр пропустил роскошную бороду через кулак. «Даже не знаю, с чего начать. Сначала, люблю слышать истории именно с этой части», — Тирион отхлебнул эля. «Судя по всему, он ему пришелся по сердцу. Пожалуй, вы правы. Тогда стоит упомянуть, что одно время в этом доме гостили визирисы Диенерис Таргариены», — магистр покосился на Мартелла. Болтон подумал, что наверняка Иллирия знает, что для красного змея это не новость. Отсюда такая якобы откровенность. Чуть позже при моем посредстве принцесса Диенерис вышла замуж за Кхаладрова. Да, был такой Кхал. Сильный, бесстрашный, но не очень осторожный. С его Кхаласаром они отправились далеко на восток, где-то там, кажется, в Ваездатраке, принц Визирис погиб. Его короновали расплавленным золотом. Печальная история. А из тех яиц, что я подарил принцессе на свадьбу, родились драконы. Эти песни я слышал еще в Королевской гавани. Тирион сначала поболтал ногами, а потом и элем в кубке. Болтон продолжал хранить молчание. Несмотря на видение, до него начало доходить, как многого он не знает. Ну конечно, ведь вы заседали в Малом Совете. Итак, что собственно говоря, я хотел сказать, а то, что Диенерис отправилась на восток, и я по доброте душевной подумал, что без хороших помощников, знающих Вестерос, ей в будущем не обойтись. И тут в Пинтосе появился, магистр выдержал паузу, Рамсис Сноу. Я сделал так, что он нашел меня. Несмотря на выдержку, которой Болтон время от времени умел похвастаться, он дернулся, сжал кулаки и сделал шаг в сторону магистра. Бешенство и жажда придушить этого человека исказило его лицо, и парень не смог ее скрыть. «Не торопитесь судить, сир», — магистр заговорил более быстро. «Мне нужны люди. И тогда я еще не знал, что можно ожидать от дритфордского бастарда. На тот момент он показался мне перспективным». «Значит, вы оказали ему покровительство», — заметил красный змей. Он словно не замечал состояния Болтона, или просто не обращал на него внимания. «И что же из этого вышло? Где сейчас бастард?» — вкрадчиво поинтересовался Домерик. Наверное, в его голосе было что-то такое, отчего даже Тирион вздрогнул. «Советую сохранить холодную голову и дослушать эту короткую историю». Магистр как будто не испугался. Во всяком случае, уверенность никуда не делась с его лица. «Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять истинное положение дел и то, кем на самом деле является Рамсис Сноу». «Зачем вам бастард?» — поинтересовался бес. «Не слишком ли мелко, как посмотреть? Тогда шла война, да и теперь она идет. А в случае, если с сиром Домериком что-то случится, бастард останется единственным наследником Дритфорта. Такие люди, со связями и знанием Севера, могли бы пригодиться Диенерис Таргариен». «Так я тогда думал. Простите, сир Болтон, ведь раньше я вас не знал», — с обезоруживающей простотой закончил толстяк. «Продолжайте». Рик немного пришел в себя и ощутил стыд за мальчишескую вспышку ярости. «Сноу пытался крутить некоторые делишки за моей спиной. Он оказался хитрым парнем. Я не возражал. Но последнее, а я имею в виду похищение девицы Мандерли, он провернул на мои деньги, но без меня. Я бы такое не одобрил». После этого стало ясно, что с ним надо заканчивать. Домерик прищурился. В голове вертелись десятки вопросов. Стоило ли понимать, что все то, что было до похищения Винофрид, магистр одобрил? Выходит, он оплачивал покушение, когда погибла Ласка. И что, сейчас Мапатис решил переобуться, как говаривал Руси Рисвилл. Хотя, не это важно. Где сейчас девушка? Жива ли? Здорова? И что с поганым бастардом? Где Винофрид? Просто спросил рыцарь. У вас? Да, магистр кивнул. И теперь, в знак нашей будущей дружбы, я передаю ее вам с рук на руки. Надеюсь, вы, ваш отец и дом Мандерли оцените такой жест. Словно дожидаясь сигнала, дверь на дальней стороне зала распахнулась. На пороге стояла Винофрид Мандерли, стройная и пока еще нахмуренная, явно не зная, что ее ждет. За ее спиной виднелась фигура Исарзи. Но вот девушка подняла глаза, и в следующий миг с криком сорвалась с места. Домерик устремился ей навстречу. Подол ее платья цвета морской волны развивался, как маленький парус. Длинная коса оказалась где-то под мышкой, а лицо сияло неземным счастьем. Мгновение, и он уже сжимал ее в объятиях, и, не стесняясь, осыпал поцелуями. «Рик, Рик», она обняла его изо всех сил и отвечала на поцелуи. По ее щекам текли слезы радости. «Я знала, что ты приплывешь за мной. Я знала и верила. Ты в порядке?» Рыцарь отстранился, все еще удерживая ее в кольце своих рук. На первый взгляд она выглядела вполне здоровой. Но если бастард посмел, он тряхнул головой, отгоняя поганые мысли. «Какая же она красивая!» Домерик был готов поклясться, что за время разлуки девушка стала еще привлекательней. Грудь выглядела просто роскошной, бедра округлились, во всей фигурке появилась какая-то грация. Винофрид полностью расцвела и стояла на пороге превращения в истинную леди. Да, вначале Сноу просто привез меня в Пинтос. Он угрожал, запугивал, но сдерживался. Она словно поняла, что он имел в виду, и покраснела, успев кинуть быстрый взгляд на остальных мужчин и понижая голос. А потом вмешался магистр Иллирия, и мне оказали поистине королевский прием. Так все и было. Как только стало понятно, что бастард зашел слишком далеко, я не смог остаться в стороне, с удовлетворением произнес магистр. Это мой долг, я не воюю с девушками, тем более, с такими прекрасными, и я их не похищаю. А Рамси? Болтон еще раз поцеловал Вину, отвел ее к одному из кресел, усадил и наконец-то вздохнул с немалым облегчением. Открытый взгляд Вины подтвердил, что она говорит правду. Бастард не успел ее опорочить. Тирион и Аберин молча наблюдали и не вмешивались. «Я отдам его вам, только скажите. Сейчас он сидит в надежном месте. Зачем это вам, магистр? Зачем такие хлопоты?» Полюбопытствовал Красный Змей. «Всем нужны друзья. И мне, и вам, и Дредфорту, и Диенерис Бурерожденной. Вначале я ошибся и выбрал не того человека. Но сейчас, загладив вину, я могу надеяться на вашу дружбу». Он вытянул вперед руку и с многозначительным видом посмотрел на Болтона. Домерик мог бы многое сказать этому человеку. В первый момент он был буквально взбешен и ошеломлен признанием магистра в помощи Рамси. Вот значит, откуда тот нашел деньги и возможности. Да уж, с таким покровителем можно замахнуться на серьезные дела. Но после того, как магистр вернул живую и невредимую девушку, многое изменилось. Следовало вспомнить о благодарности. Тем более, хозяин Дредфорта, лорд Руси, именно отцу принимать важные решения. Такое положение вещей успокаивало. «Непременно, от своего имени и от имени моего дома я приношу вам искреннюю признательность». Рик пожал пухлую руку. Хватка у магистра оказалась крепкой. «Правда, меня смущает один момент. Вы избавили меня от тех сложностей и опасностей, которые сами же и создали. Пусть и руками Сноу. Да, некрасиво вышло, я признаю, но... И значит, мой долг не так велик, как вы его хотите представить». Болтон понимал, что здесь и сейчас, в чужом доме и незнакомом городе, ему нельзя вести себя слишком независимо и дерзко. Но и промолчать он не мог, иначе сам себя уважать перестанешь. «Согласны, разве так несправедливо?» Справедливость – понятие расплывчатое. По лицу Мапатиса промелькнула тень раздражения. «Но я готов пойти навстречу и войти в ваше положение. Это я и хотел услышать». Болтон понимал, что дальнейшая торговля не принесет ему пользы, можно все испортить, да и красноречивый взгляд Мартилла как бы намекал придержать коней. Сейчас главное вернуться на север и увести с собой вину, а там они еще подумают, кто кому и сколько должен. «Хорошо, а вы, леди Мандерли?» Магистр посмотрел на девушку. «Уверена, отец и лорд-дедушка также будут вам благодарны. Я запомню», в глазах хозяина заплясали искорки, и вдруг... «Кто знает, мне потребуется ваша помощь. Вы ведь поможете, сир Домерик, обещаю, что всесторонне рассмотрю вашу просьбу. Он понимал, что нельзя давать тех обещаний, что могут компрометировать его дом. Что будет, если просьба магистра ему не понравится или выступит вразрез с честью? Это не совсем то, что я хотел услышать. И все же слову Красного Клинка люди верят. Поверю и я. Мапатис откинулся на спинку кресла и запыхтел, как выброшенный на берег кит. Вы ведете опасные игры, магистр. Тирион слез со стула, подошел к окну, отодвинул занавеску и выглянул в сад. А разве вы их не ведете? Иллирия захохотал. Таков уж этот мир. Он словно создан для подобного и напоминает паутину. Тронул одну нить, а отозвалось совсем в другой стороне. Еще Иля. Кстати, теперь, когда нашу компанию украшает леди Винофрид, пора приступить к пиру. Они долго беседовали в тот день, отдавая должное великолепным блюдам и напиткам. Магистр много говорил и щедро разбрасывал намеки. Несмотря на радость от возвращения Винофрид, Домерик старался ничего не пропустить и понять, что же за игру тот ведет. Сырный лорд, как называл его Мартилл, оказался человеком влиятельным и смелым. Он весьма ловко вел беседу. Мартилл и Ланнистер прекрасно его понимали. Сам же Болтон видел, что Мапатис ищет союзников для Дейенерис Таргариен. И уже нашел, он так обернул дело, что Дредфорд и Белая Гавань задолжали ему весомую услугу. И ее предстоит отдать. Уже под вечер, перед тем, как возвращаться в гостиницу, Домерик отправился в подвал, к Рамси Сноу. Его провожали слуги магистра. Бастард находился в комнате без окон. Он сидел на узкой кровати, прикованной цепью к стене. Рядом с ним находилась кадушка с нечистотами. Здесь пахло мочой и сыростью. Когда Болтон заходил в комнату, то взял у провожатого лампу. Видать, ее свет ослепил привыкшего к темноте пленника. Во всяком случае, тот не сразу его узнал. Домерик просто стоял у двери, молча и неподвижно. И, наконец, бастард сумел его разглядеть. «Домерик, брат мой, вот так встреча!» Сноу старался выглядеть уверенно и подпустил насмешку в голос. Но Рик видел, вернее, чувствовал, насколько тот испуган. Липкий страх разом заполнил гнилое сердце Рамси. Он буквально сочился из всех пор его тела. Прыщавое лицо приобрело какой-то землянистый оттенок. Даже богатые одежды не могли скрыть ничтожество этого человека. «Не брат ты мне», — Болтон покачал головой. «О чем ему говорить с Рамси? Все и так понятно. Его и по имени-то называть противно. В такой ситуации с таким врагом его предки наверняка бы уже точили ножи, готовясь тонкими лентами срезать со Сноу кожу. Они бы растянули такую месть на несколько дней, а то и недель, превращая его жизнь в кошмар». Домерик же неожиданно понял, что больше не испытывает жгучего желания броситься и порвать бастарду глотку. Благополучное возвращение Винофрид что-то изменило в нем, разом стерев эмоции и чувства. Ненависть, даже она выцвела и поблекла, как старая одежда в шкафу. Сейчас снова напоминал вещь, пустое место, камешек, который попал в сапог, его надо просто вытащить и выкинуть, чтобы не мешал. Прозрачные, как благородный хрусталь, глаза истинного Болтона без всякого выражения смотрели на Рамси. Сквозь него, они видели и не видели его, словно бастарда стерли из этого подвала, из судьбы и из жизни. Пленник не выдержал, сглотнул и опустил голову. «У нас общий отец, разве ты забыл?» Сделанным безразличием все же усмехнулся Сноу. «Позволь спросить, я уже твой пленник или все еще магистра? Ты мой, и что же ты намерен сделать со своим братом?» Стало ясно, почему Рамси раз за разом использует это слово «брат». Так он хотел разжалобить его, надеялся на снисхождение, или на что-то похожее.